Несмотря на дождливую погоду, в деревне осталось совсем мало людей. Бухающие строители, суетящиеся у походной кухни повара и дежурные по лагерю. Оружейник сидит в выбранном домике, чем-то сосредоточенно занимаясь. Хотел зайти к нему в гости, но передумал. Перекинувшись парой словечек со скучающим в одиночестве под навесом Михасим, направился к дому. Пора починить кое-что нужное. Хоть Гриня охотник и скептически отозвался о профессиональном инструменте собирателей, я видел в нем большие перспективы. Как минимум, им выгодно торговать. Пусть сам Гриня и учит молодежь обходиться камнями и палками, я просто уверен, со временем ребята немного разбогатеют и захотят чего-то лучшего, способного хоть немного облегчить и обезопасить их нелегкий труд. А у меня к тому моменту как раз и появится подходящее предложение. Но первым делом взялся за починку предназначенного для сбора твердого воздуха пылесоса. Попавшая в него пуля пробила корпус, повредила мотор и аккумуляторный отсек. Долго искал в своих закромах подходящий по размеру электромотор, а затем решил чинить повреждения имевшегося. Там и пострадал-то лишь блок щеток и основание заднего подшипника ротора. В общем, провозился до самой ночи, попутно перемывая с Ларисой косточки всем знакомым и незнакомым. Она наконец-то решилась рассказать о своей прежней жизни, словно окончательно прощаясь с ней. Для меня все упоминаемые ей люди абсолютно ничего не значили, однако слушал ее со всем возможным вниманием, так как чувствовал необходимость моральной поддержки. Расставаться с прошлым всегда тяжело, а для завершения психологического процесса и закрепления достигнутого результата мы переместились в постель. Вдвоем нам было хорошо. Наконец-то дошли руки и до изучения с попыткой починки детектора ментального воздействия, выполненного в виде наручных смарт-часов. Внутри детектор оказался фактически прототипом тех самых часов, или же малогабаритным КПК с функцией пси-детектора. За обнаружение воздействия отвечала прямоугольная пластинка совсем тонкой электронной платы с аккуратно наклеенными квадратными кристалликами от каких-то артефактов розоватого и голубоватого цвета. Четыре пары одних, четыре других. Кристаллики имели ровные грани около пары миллиметров длины. Присмотревшись под большим увеличением, заметил под кристалликами подложку из других прозрачных кристалликов чуть меньшего размера. Именно к ним подходили тонкие золоченые дорожки платы. Сигналы собирались в стоявшую посередине платы микросхему с программируемой логикой, передаваясь в процессорную часть по последовательному интерфейсу из четырех проводов. То есть эта самая пластинка и являлась главной частью детектора. К сожалению, считать прошивку из программируемой матрицы мне не удалось. Она оказалась закрыта запрещающим считывание кодом, да и с частицами артефактов понимание отсутствовало. Без документации разработчиков хрен разберешься. Зато удалось починить процессорную часть. Причина сбоя была в отвалившейся пайке у линейки сглаживавших напряжение питания памяти конденсаторов. При производстве на плату попала грязь и стоявшие в рядок четыре миниатюрных элемента надежно припаялись только с одного конца. С другого они лишь условно схватились и контакт со временем и окислением подложки пропал. После прочистки и пропайки, процессорная часть нормально запустилась. Как оказалось, этот наручный прибор являлся многофункциональным. Стоило мне его полностью собрать, дополнительно модернизировав наиболее критичную электронную часть от тлетворного воздействия зоны кусочками особого артефакта пленкой и заменой штатного аккумулятора вечной батарейкой, как я увидел перед глазами системное оповещение. Получен персональный электронный помощник для ношения на запястье руки. Сделано на основе частиц артефактов с применением аномальных материалов. Удачно дополняет функционал карманного портативного компьютера. Обеспечивает обнаружение различных факторов скрытой опасности и своевременно оповещает о них владельца. Встроенный режим постоянного мониторинга нервной активности носителя. Настраиваемый режим экстренного оповещения при обнаружении нетипичной психической активности. Класс легенда зоны. Личный предмет экипировки, убираемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Закончив с ремонтом, занялся изучением столь ценного помощника, оторвав Ларису от изучения артефактов из моей коллекции. Временно отложив забуксовавшие исследования руки киборга, она взялась за составление каталога хранящегося в подвалах добра, наткнувшись на многочисленные кейсы с артефактами. Пройти мимо помешало даже мое предупреждение об их потенциальной опасности. К моей энциклопедии у нее имелся полный доступ, потому все опасения были быстро задвинуты в сторону. Исследовательский азарт захватил ее без остатка, и теперь я не вовремя оторвал ее от очень интересного занятия, вызывая легкое недовольство. «Пойди, прогуляйся, найди там дикого контролера», — сердито фыркнула она, когда я обратился с просьбой как-либо повлиять на мои мозги. Тем не менее, она все же напряглась, и пси-детектор определил максимальную степень опасности, больно ужалив меня током, отчего я даже подпрыгнул на месте. Мысли в голове мгновенно прочистились. Далее я действительно отправился гулять, отходя все дальше и дальше от дома, ментально связывался с Ларисой, дабы она повторяла попытки подчинить мою волю. На ментальное общение детектор вообще не реагировал, подавая сигналы и определяя точное направление в сторону пси-активности, только когда она реально напрягалась. Чувствительности детектору определенно недоставало, зато он компенсировал этот недостаток постоянным слежением за активностью владельца. Для проверки попытался скользнуть в глубокий транс, резко снизив нервную активность, и сразу же получил бодрящий разряд тока. Для дальнейшей проверки отправился к полю аномалий. Там наручный прибор показал наглядное преимущество перед детектором аномальной активности в КПК, определяя присутствие аномалий на значительном расстоянии и рисуя на маленьком экране разноцветные отметки их границ. С помощью этого прибора легко прокладывать безопасные пути через скопление аномалий. Даже мне дополнительная информация когда-то обязательно поможет. При ярком солнце я почти не вижу аномалий, хотя могу чувствовать их близкое присутствие, но прибор их замечает гораздо дальше меня. Вернувшись домой, подобрал подходящий по длине оптический кабель, связав наручный помощник и свой КПК, до самой ночи разбираясь с имевшимися в них программами синхронизации. В результате образовалась единая система, над которой еще предстоит хорошенько поработать при последующих выходах в глубину зоны. Утром нас разбудило выглянувшее из-за туч солнышко. Дождливый период явно шел на спад, хотя солнце быстро снова спряталось за тучи. Ветер наконец-то стих, и пропитавшая буквально все сущее сырость теперь поднималась над землей густым туманом. Едва наберется 5 метров видимости, легко с непривычки заблудиться в трех соснах. Но раз проснулись, значит надо выбираться из кровати после зарядки и заниматься нужными делами. Только сели завтракать, как меня отвлекли. «Тут тебя какая-то девка сильно хочет», — мысленно обратился ко мне Михась, со странным смешением чувств. «Хочет, девка?» Я поперхнулся, промахнувшись ложкой мимо рта. «Сходи в болотный форт, поговори. Все мозги мне сгрызло, срочно требуя тебя». Пришло от него сильное недовольство. Торопиться в зоне вообще вредно, потому я спокойно доел завтрак, поцеловал на крыльце Ларису и направился прямиком в болотный форт, пройдя через стенку пространственной аномалии. И кто же меня там дожидается? Наверное, этого стоило вполне ожидать. Вика, собственной персоной, выглядит уставшей и заметно потасканной, хотя суровая решимость просто застыла на ее лице и читается в твердом взгляде. «Наверное, произошло что-то ужасное, раз ты так выглядишь», — снял невидимость, проявившись прямо перед ней. Девушка заметно вздрогнула, потянувшись к пистолету на поясе, но вовремя остановила руку. «Я догадывалась, что ты совершенно несносный тип». Ее губы растянулись в улыбке, и она подалась ко мне всем телом, крепко прижимаясь к моей груди, но внутренне оставаясь напряженной. При этом тянущее чувство придавленной воли, неуверенности и чего-то другого такого же неприятного окончательно покинуло ее, как будто с ее плеч спал тяжкий груз. «Верила, что ты обязательно возродишься, но никаких сигналов, никаких знаков». Судя по изменившемуся голосу, она вот-вот расплачется. И только 3 дня назад узнала о том, что где-то тут появился новый клан, и его лидером числится мой старый знакомый. Она наконец-то оторвала лицо от моей груди. «Хорошо выглядишь», — заметила Вика, окинув меня изучающим взглядом. «Не могу про тебя сказать так же». Я отодвинул ее от себя, внимательно рассматривая и принюхиваясь. Пахло от нее потом гарью, какой-то едкой химией, а больше сгоревшим порохом. Ее волосы просто пропитались этим характерным запахом. Сколько же ей пришлось стрелять? А ведь у нее раньше было оружие под патроны ЗС. Неужели все кончились, и пришлось переходить на обычные боеприпасы? Вымыться бы сейчас, да в воде горячей. Она мечтательно закатила глаза. «Ты прав, я боюсь смотреть на себя в зеркало», — Вика тяжело вздохнула, попытавшись расслабиться, но сковавшее ее напряжение не желало сдаваться. «За прошедшие дни я настрелялась больше, чем за все годы прежние игры вместе взятые. Патроны только к пистолету и остались, да и то лишь один магазин. С кем ты так круто схлестнулась? Мне стало любопытно. Лучше и не спрашивай. Она опустила взгляд, характерно шмыгнув носом. Предали все, на кого я раньше могла хоть как-то рассчитывать. Три клана на меня охоту объявили. С долгом круто подцапалась, да и со свободой отношения нынче весьма странные. Лукаш, змей подколодный, подбивал меня по-тихому устранить нового заместителя генерала Воронина. А когда был послан к Монолиту, просто слил информацию о якобы подобранном убийце долговским подсылом. Хорошо, хоть меня старые знакомые вовремя предупредили, а то бы вляпалось. Долг сейчас вообще не церемонится, без колебаний уничтожая малейшие угрозы вместе с людьми. Паранойки хреновы. Она смачно выругалась. Ты, наверное, уже догадался, что я пришла к тебе напроситься пожить. Хоть она и пыталась выразить голосом шутку, но в глазах читалась настоящая мольба. Учти, я пришла не с пустыми руками, она сразу заметила мои сомнения. Кроме меня сейчас ждут в схроне на свалке твоего решения шестеро хороших мужиков из бывшей технической группы Янтаря. За каждого могу положиться, хотя за ними всегда требуется присмотр. Слишком уж увлекающиеся творческие натуры, и у них в качестве приданного при себе имеется под 3 тонны какого-то оборудования, в чем я плохо разбираюсь. «Ну как, берешь нас под свое крылышко?» Хитро улыбнулась она, а от обозначившихся ямочек на щеках я даже поплыл, невольно вспоминая проведенные вместе с ней дни на территории выжигателя мозгов. Неожиданный электрический разряд от наручного помощника мгновенно сдул приятные воспоминания. «Что эта грязная шлюха от тебя хочет?» В мою голову нагло влезла Лариса, и ее мысленный тон просто сочился сильным недовольством. «Гони ее!» Пока не села тебе на шею, не сомневайся, я ее хорошо знаю, категорично потребовала она. Я ее тоже хорошо знаю, мне не понравился настрой близкой подруги. Знаешь, вы с ней. Лариса резко замолкла, и от нее прилетела вспышка сильной ревности. Нет, мы только друзья. Попытался я спасти треснувшие отношения. Было у нас одно совместное дело еще до встречи с тобой. Кое-кто, конечно, хотел большего, но я со всеми подряд, ты поняла, надеюсь. Я тоже незаметно для себя сильно рассердился, транслируя эмоции по ментальной связи. Извини, Лариса смутилась, наконец-то осознав, к чему едва не привела ее ревность. Так чего хочет-то? Переспросила она совсем другим тоном. Я вкратце пересказал наш разговор и кое-какие догадки. Вика с заметным испугом смотрела на мой совершенно отсутствующий пустой взгляд, но благоразумно воздержалась от вопросов. Веди ее в дом, я хочу с ней сама поговорить. Лариса приняла решение самой во всем разобраться. Идем. Мой взгляд снова стал осмысленным, и Вика едва заметно выдохнула. Теперь ее терзало сильное любопытство, но она старательно сдерживалась от расспросов. В деревню я ее не повел, да и тайные тропы пока не хотел показывать, проведя по утопленным в воду мосткам. Стенку пространственной аномалии вокруг острова она тоже не заметила. Вика активно крутила головой, впервые находясь в этих краях. Мы прошли мимо старого лагеря чистого неба, девушка было решила, что уже пришли, с заметным интересом разглядывая дощатые летние домики со вполне целыми стеклами в окнах. При виде моего дома на берегу от нее потянуло сильным изумлением. Одетая в хорошо подогнанный по фигуре американский камуфляж, Лариса встретила нас у порога. Едва узнав, кто сейчас стоит перед ней, Вика резко замерла на месте, выпав в глубокую прострацию. Ты же, и Сахаров тебя уже давно оплакал, заметно постарев, тихо пролепетала она. Он спас. Лариса кивнула в мою сторону. Нам надо серьезно поговорить. Она сразу же перешла к делу. Прогуляйся пока, дай нам немного времени, а это она уже мне. Я понимающе кивнул, направившись к тайной тропе и дальше в деревню. Загляну, может, там кому-то пригодится моя помощь. А без моего участия, оказывается, дело кипит. Мужики полечились водкой и снова взялись за работу. Проветрили подземные помещения, качественно заделали пробоину в трубе, прекратив постоянный приток новой воды. Насосы все равно пока держали наготове, вдруг опять где-то прорвет. Инфраструктура старая, всякое может быть. Будем копать наклонный коридор к тоннелю и делать несколько дополнительных входов прямо из деревни, пояснил мне бывший метростроевец Михаил Сергеевич, когда я осведомился, чем они тут занимаются, раскапывая старые погреба. Тоннель проложен прямо в заболоченный залив. По нему идут трубы для системы теплообмена. Что такое тепловой насос, знаешь? Спросил он, я кивнул. Так вот, бункер за счет этого самого насоса и обогревался. Да реки тут далековато, вот и ограничились заливом. Попробуем запустить систему, как только наладим подачу электричества, но в каком состоянии находятся трубы под болотом, я тебе не скажу, метростроевец недовольно хмыкнул. Как скоро вы все обустроите? Поинтересовался я. За пару-тройку месяцев должны управиться, стройматериалов в достатке. Тот быстро прикинул потребные сроки. Говорят, ты можешь сделать для нас какую-то необычную электростанцию, электричество нам нужно как можно скорее. Для начала вполне хватит генератора на 300 кВт, сразу перешел он к делу, вовлекая меня в рабочий процесс. 300. Я аж поперхнулся. Ну, мужики, у вас и запросы. Еще предложите кабель от ЧС протянуть. Пока рассчитывайте на 10-15 кВт максимум, может, дотяну и до 20, плюс отдельные тепловые установки для обогрева. Все на основе артефактов, потому работает только тут в зоне. Освещение и прочая бытовая электрика должны быть исключительно автономными. У каждой лампочки и у каждой розетки свой источник. Завтра выдам КПК с типичными схемами электрификации в зоне. Разберетесь. Там хватает нюансов, непосредственно влияющих на выживание. Добро, Сергеич кивнул. Но с генератором ты, пожалуйста, поторопись. Нам он нужен буквально как воздух. Да уж, столкнувшись с таким деятельным напором, поспешил домой, пока еще к чему-то не припахали. Девочки должны уже поговорить, а мне придется переделывать систему обеспечения собственного дома. При наличии артефактов аккумулятор, иметь мощный генератор на основе солнечного света просто не нужно. Вполне хватит и рядового киловаттника с лунным светом. При использовании сверхпроводника из лунного света без особого вреда для него вполне выжимаются и пара киловатт. Нужно поэкспериментировать. К счастью, запас электрических артефактов у меня большой. Хватит на 5 бункеров. С отоплением еще проще. Дюжина шаров огня в запасе тоже есть. Вопрос лишь в том, хватит ли энергии вздохов зоны для их зарядки при активном потреблении. Нужно проверять, заранее озаботившись системой контроля устойчивости нагруженных артефактов. Как ее сделать, я примерно представляю. Взять датчики от детектора или целый детектор, написать дополнение к прошивке микроконтроллера, а дальше проводить натурные опыты. Займусь, пока не сильно отвлекают. К моему возвращению, Лариса и Вика действительно обо всем договорились и теперь пили чай на кухне, о чем-то мило щебеча, словно старые подружки. Вика успела помыться и теперь сидела лишь в легких шортиках и прозрачной маечке с накрученным на голову зеленым махровым полотенцем и излучала особенный флер женского очарования. При взгляде на ее выставленные на показ прелести я громко сглотнул, благодаря мутагену подавив подло вылезшие на поверхность сильное возбуждение. Отметив мои затруднения, Лариса только улыбнулась. «Вот видишь, он прекрасно держит себя в руках, не то, что некоторые». Вика тоже уловила отзвуки направленного в ее сторону возбуждения, определенно порадовавшие ее. «Мне уже пояснили политику партии, потому постараюсь сдерживать собственную сущность». Она повернулась ко мне лицом, слово «сущность» заметно выделялось тоном. А дальше она на пару с Ларисой, которая уже осознала масштабы проблем, рассказала о том, как мы будем дальше вместе жить. Вступать в клан ей категорически нельзя. Даже все формальное усиление за счет ее профессии и личных достижений многократно перекрывается плохой кармой. Отношения с группировками скверные, с кланами вообще война. А мы только-только поднялись и еще ничего собой не представляем. Из достоинств исключительно удачное закрытое пространство кланового домена. Если постоянно сидеть в заперти, то можно и наплевать на все недостатки потенциальной кандидатуры, но она сама предложила иное решение, вызнав у Ларисы о том, что мой дом превратился в отдельную базу. Именно к ней она и захотела присоединиться, но, как оказалось, для этого нужно формально войти в семью, если не через общую постель, куда Лариса ее вряд ли когда пустит, то через совместную работу под одной крышей. Такое решение в целом меня тоже вполне устроило, хотя и имелась опаска оказаться крайним в бабских разборках. Женщины порой странные существа, разума не ведающие. Попробуем ужиться, понадеявшись на благоволение зоны, чувствую, без ее помощи вряд ли получится. Пришла к нам Вика не с пустыми карманами. Кроме обещанных мужиков с янтаря, за которыми мне потребуется вскоре идти, она передавала на общее дело 40 стандартных кейсов с редкими артефактами, изрядную кучу добытого в недавних столкновениях трофейного оружия и амуниции, а также немного рублей зоны. буквально все, что у нее осталось после всех мытарств. Принимая сей дар, я одновременно признавал и необходимость полного обеспечения Вики уже за наш счет. Позже с ней переговорю, выяснив потребности и пожелания. Пусть сначала хорошенько отдохнет и отоспится, а то весьма характерные темные круги стали наглядно проявляться под глазами. У меня же опять намечается ночной выход за пределы старого кордона. Сейчас скину лишнее и подберу недостающие в инвентарь, отправившись пораньше, дабы все тщательно разведать, перед тем, как вести сюда доверившихся Вике мужиков. «Ларис, а ты как вообще решилась пригреть ее у нас?» — мысленно задал близкой подруге мучивший меня вопрос, удаляясь все дальше от дома. «Таких, как она, потенциальных соперниц лучше всего держать как можно ближе, так их проще контролировать», — сразу же ответила она. «Девочка она умная и домовитая, все в дом потянет, на тебя этим сильно похожа». «Кстати», — заметила Лариса с эмоциональным посылом искреннего довольства, «а если она до меня и дальше продолжит домогаться, все же я не железный, знаешь же о ее большом желании. Сколько ты будешь ее удерживать от соблазнов?» Я даже возмутился столь циничному подходу. «Ну, потрахайтесь вы себе на здоровье, чего тут особенного?» — заметила она с посылом легкого ехидства. От столь неожиданного заявления я встал на месте, приводя мгновенно разбежавшиеся мысли в порядок. То строила из себя строгую жену, а теперь прямо заявляет: «Иди, гуляй, кобель шелудивый». Походу, я опять ничего не понимаю в женских чувствах и желаниях. «И ты даже ревновать не будешь?» — вместе с мысленным вопросом поделился с ней ей чувством полного охря, изумления. «Буду ревновать, обязательно буду». Лариса открыто насмехалась над моими душевными терзаниями. «И после оторву кое-кому кое-что чисто в профилактических целях, или сотру до самого основания. Ладно, ты не переживай понапрасну, все у нас будет прекрасно». Шутливый настрой резко сменился вполне деловым. «Я у нее хочу многому научиться, все же ее опыт общения с мужиками весьма обширен, а я как-то все мимо пропустила. И почему ты скрыл от меня кое-какой интересный артефакт?» — с заметным подозрением спросила она, а я сразу догадался, что речь идет о подаренном Викой светляке, который я теперь ношу в своем инвентаре. «Неужели тебе мало?» — я сильно изумился. «Мало», — твердо заявила она, сразу добавив с шутливым посылом: «просто хочется проверить, правду ли про него говорят или нет». Сама напросилась. Попытался ее чуток припугнуть, но получил заряд смешинок по ментальной связи. Вот так мы и поговорили, пока я пробирался от одной тайной тропы до другой. Дальше ментальная связь стала крайне неустойчивой, требующей заметного напряжения. «Поговорим еще раз, когда вернусь, все же затронутая тема крайне важная и актуальная». Стоило мне выйти на агропром, как передо мной из кустов выпрыгнула крупная химера, перекрывая тропу. Химера, кстати, знакомая, самка. За лето заметно подросла, почти сравнявшись размерами с виденным ранее самцом. Мне по самую грудь, шерсть рыже-коричневая, заметны клоки начавшейся осенней линьки. Внимательно изучив меня всеми четырьмя желтыми газами, химера низко зарычала сразу на две пасти, вводя голоса в резонанс. Пугает. Инфразвук реально пробирает до самых костей. Я тоже могу крепко попугать, хоть громко рычать, как она, и не умею. Направил к ней мощный ментальный посыл с сильнейшей жаждой вражеской крови. Вот только мой посыл оказался для нее слабоват. Под его воздействие попадала лишь одна голова, но за счет высокой активности второго мозга химера быстро восстанавливала немного подорванное самообладание. А воздействовать сразу на две головы у меня не получалось. «А как тебе это?» — сняв ментальное давление, легонько толкнул ее телекинезом, одновременно другим импульсом к ближайшим деревьям удерживая свое положение в пространстве. «Все же химера значительно тяжелее меня». От такой неожиданности грозная зверюга села на задницу и от нее брызнула чем-то напоминающим обиду и возмущение. Зато рычать перестала. «И чего тебе от меня вообще надо?» — попытался передать ей ментально вопрос не столько словами, сколько чувствами и эмоциями, надеясь на хоть какое-то понимание. Про химер ученые многое уже выяснили, давно предполагая наличие у них зачатков разума. Он, естественно, сильно отличался от человеческого. На двух мордах проявились изменения. Химера определенно уловила мысленный посыл. «Это моя охотничья территория». Прилетело ко мне парное ответное чувство, которое я примерно перевел в подходящие слова. «Я на нее не претендую, просто прохожу мимо». Вот эту фразу передать эмоциями было гораздо сложнее. «Это моя охотничья территория». Химера продолжала упорствовать, наверное, просто не поняла. так чего надо?» Тоже повторил свой вопрос. Химера встала и снова начала грозно рычать, медленно наступая на меня. Ее воздействие вызвало у меня резкую вспышку бешенства. Это раньше она представляла для меня реальную угрозу, теперь же благодаря тренированному телекинезу и острому клинку я за считанные секунды нарежу ее на кровавые лоскуты. Холодная решимость с внушительной добавкой пренебрежительной презрительности окатили демонстративно наступавшего хищника. А вот теперь химера реально испугалась, мгновенно замерев и заткнувшись. «Прости», — примерно истолковал словами ее эмоциональный посыл. «Чего надо?» В третий раз задаю один и тот же вопрос, искренне надеясь на понимание. «Идем». Химера развернулась на месте, явственно позвав за собой. Ей хотелось сорваться с места мощным прыжком, едва сдержалась, повернувшись боком и посмотрев в мою сторону только одной головой, после чего степенно пошагала прямо по едва заметной тропе, оставляя на мягкой земле четкие следы лап. Сколько же она весит? Больше 500 кило, это точно. 700-800, как взрослый тигр. Тот явно ниже ростом, но длиннее телом. И, несмотря на большой вес, химера просто поражает грациозностью и легкостью движений. Ступает мягко, как кошка, перенося вес с лапы на лапу. На теле бугрятся мощные мышцы. Красивая зверюга. Мы неспешно дошли до дороги с остатками асфальта, пересекли ее, углубившись в перелесок по звериной тропе. Ощутил спешно удиравших от нас кабанов. Для химер они основная добыча, залетные сталкеры лишь легкая закуска. Периодически химера оглядывалась, проверяя, иду ли я за ней или уже сбежал в страхе, как все прочие людишки. Я уже определил, что мы идем по направлению к болоту и началу тайной тропы, ведущей на дикую территорию. Что-то там химере нужно. До тропы оставалось пройти метров 100. Мы вышли на опускающееся к зарослям камыша открытое пространство. Все заросли здесь расчистили выродившиеся к настоящему моменту аномалии, и лишь быстрорастущие травы затянули образовавшуюся голую проплешину. Мы спустились к болоту. Стена камыша резко раздвинулась. Нам навстречу выпрыгнула вторая химера. Мне чуть выше пояса, светло-рыжеватого окраса. Подросток. Глупо думать, что раз он меньше мамы размером, то и менее опасен. Скорее наоборот. За счет меньшей массы лучше прыгучести, меньше инерция. Он более подвижен, а острые когти прочностью заметно превосходят сталь. Подросток уставился на меня двумя парами глаз и грозно зарычал, явно копируя маму, закономерно получив от меня ответный удар по мозгам. Вот его с непривычки реально проняло. Высокий прыжок и громкий всплеск болотной воды ознаменовал стремительное отступление несостоявшегося доминанта. Первая химера повернулась ко мне, от нее потянуло, наверное, легким осуждением, и рыкнув как-то по-другому, болотные камыши снова раздвинулись, выпуская две настороженных мордочки. С той стороны потянуло заметным любопытством. Молодая химера впервые столкнулась со способным дать серьезный отпор человеком. Матерая химера снова что-то прорычала. Любопытствующий подросток вышел к нам, низко склонив к земле обе морды, подошел ко мне и стал активно обнюхивать. Агрессивности с его стороны я не улавливал. Снова серия тональных рыков и посыл, уже направленный ко мне: «Проведи». Можно было догадаться, что химеры, подобно сталкерам, ходят тайными тропами. И тайные тропы представляют для них серьезную опасность, ровно так же, как и людям. Но вот додуматься до привлечения услуг опытного проводника, признаться, это нечто. Реальное подтверждение их разумности. Химера-мать, похоже, долго караулила кого-то у тропы, которой пользуются чаще этой, для того, чтобы заставить вывести ее подросшие потомства с агропрома безопасным путем, да еще таким, чтобы тот самостоятельно хрен вернулся. Хитро. «Жди здесь», — кинул эмоциональный посыл мамаши, решительно беря подростка за жесткую шерсть на загривке. Тот послушно наклонился, словно приглашая залезать ему на спину. «А ведь иначе я не смогу его провести», — догадка меня смутила и слегка напугала. «Мне ведь потребуется весь путь контролировать сразу два мозга, чтобы скомпенсировать ментальное давление опасной тайной тропы. Взрослая химера наверняка справилась бы и сама, но у подростка шансов нет». Залез на подставленную спину, крепко обхватив мощный торс ногами и схватив шерсть сразу на двух головах, входя в плотный ментальный контакт и сразу получив крайне неприятный эффект раздвоения сознания. Как мы прошли тайной тропой, вынырнув с другой стороны, я просто не запомнил, ибо действовал буквально на одних рефлексах, борясь за целостность собственного сознания. Даже молодая химера имеет надежную защиту от посягательств контролера благодаря двум мозгам, способным работать как вместе, так и по отдельности. И бесполезно даже мечтать о любых попытках приручения химер. Кое-кто, естественно, пытался, подбирая маленького детеныша в логове убитых родителей. И кончались такие попытки весьма печально. Во время подросткового гормонального сдвига все привнесенные установки дрессировщиков просто стирались, превращая ранее послушную зверушку в смертоносного хищника. Инстинкты брали свое. Не просто же так химера-мамаша выдворяла подросшего детеныша за пределы своей охотничьей территории. Ему требуется пройти этап окончательного взросления и обретения разума. Стоило нам разорвать ментальный контакт, подросток ловко скинул меня со спины и стремительно рванул в ближайший перелесок. Только я его и видел. Поднялся, отряхнулся, покрутил головой, проверяя окрестности чувствами, и повернулся обратно к тайной тропе. Матерая химера, меня, естественно, не дождалась, отправившись куда-то по своим делам. Оказанная услуга ничего не стоит, как это по-человечески. Уже окончательно стемнело, с затянутого тучами неба снова накрапывал мелкий дождик. Пора и мне двигаться в сторону свалки, и так слишком сильно задержался. Уже на подходах ощутил знакомое чувство врага. Проскочила мысль повернуть в сторону и где-либо отсидеться, но ее быстро смыла поднявшаяся из глубины души злость. Я здесь самый опасный хищник, пусть те котики-скотики трепещут от страха. К тому же враги находились в том же направлении, что и убежище Вики. Уж не за мужиками с янтаря они пожаловали. Перешел на бег, огибая перелеском большое скопление электрических аномалий, разросшиеся прямо на дороге от свалки к агропрому и угодив прямиком в гигантскую душегубку. Заметил ее поздновато и все же успел переместить на лицо из инвентаря дыхательную маску. Стоит поискать тут артефакты, вдруг что-то созрело, но потом, сильно потом, выскакиваю на радиоактивные холмы, огромный выверт сразу на пояс. Встречаются здесь очень коварные очаги излучения, по рассказам сталкеров. Рядом с ними радиометр едва потрескивает, но лишь стоит переступить невидимую границу, сразу получишь несколько смертельных доз. Кое-кто такие источники даже радиационными аномалиями называет, хотя более известное название – горячие пятна. Холмы тут и так прилично фонят, даже трава местами совсем не растет, потому влететь в горячее пятно легко и просто. Да и ноги запросто можно переломать, столько всякого строительного мусора торчит из земли. Я сильно тороплюсь, активно помогая себе телекинезом. И, похоже, все равно опоздал, хотя подобрался весьма близко. Выстрелов я не расслышал, но уловил последнее чувство тех, кого сейчас убивали. Саблезубые коты застали кого-то врасплох, быстро положив. Успел превратиться в невидимку, выскакивая прямо перед ними и их свежими жертвами из-за большого бетонного блока с обломанными краями и торчащей ржавой арматурой. Так, кто тут у нас? Шестерка полностью упакованных штурмовиков в бронекостюмах Рейд-3 с грозами в руках, на головах какие-то незнакомые шлемы, на лицах наблюдательные приборы глаз и дыхательные маски замкнутого цикла, склонились над четверкой свежих трупов в броне с узнаваемыми даже в полной темноте идентификационными полосками. Долговцы. Коты за считанные секунды перебили целый сквад долговцев, патрулировавший свалку. Один труп облачен в какую-то совершенно незнакомую тяжелую броню. Между тем коты приступили к мародерству. «Смотри-ка, активный экзоскелет!» Расслышал я восторженный голос мародера. «Давно наши вертилы хотели такую штуку у группировок отжать. Нам всем приличная премия теперь должна обломиться». «Ага, обломится тебе», — скептически заметил другой, сноровисто шмоная мертвое тело. «Если мы за ночь не отыщем тот схрон, то на левый прибыток можешь не рассчитывать. Отыщем, куда он от нас денется», заметил третий глухим голосом через дыхательную маску. Резак с детектором жизненных форм обещался подойти с минуты на минуту. «Суетитесь активнее, а то еще и с ним придется трофеями делиться, а уж его аппетиты вы хорошо знаете». Предупреждение действительно заставило мародеров быстрее раздевать убитых, не глядя запихивать их вещи в свои рюкзаки. Судя по всему, сюда идет кто-то из кланового начальства. Что же, будет интересно с ним поговорить. Оставив голые тела убитых долговцев зверям на поживу, шестерка штурмовиков двинулась точно в сторону схрона Вики. Передвигались тихо и весьма грамотно. Двое впереди, двое в центре, двое прикрывают тылы. Видна хорошо отработанная на тренировках тактика, да и боевого опыта ребяткам определенно хватает. Перевалив через очередной холм и осмотрев низину, штурмовики явно поймали нужный радиосигнал и стали ждать подхода подкрепления. Я пристроился поблизости буквально в 3 метрах, укрывшись под обломком ржавой железной конструкции неизвестного назначения. Через несколько минут бесшумно прибыла парочка бойцов, упакованные аналогично штурмовикам, но оружие другое. Вместо гросс-винторезы с какими-то хитрыми прицелами. «Кто у вас седьмой и где он?» – недовольно спросил вышедший вперед новоприбывший скучковавшихся штурмовиков. «Как и еще нафиг седьмой?» – возмущенно поинтересовались у него. «Шестеро нас, детектор видит семерых». Новоприбывшие резко вскинули стволы, направляя их в мою сторону. Поняв, что раскрыт, я тоже начал действовать, для начала повернув вершину запретной пирамидки, блокирующей все необычные способности игроков, и те едва устояли на ногах от резко перегрузившего их сильно ограниченное восприятие потока новой информации, а в следующее мгновение прошел очередной вздох зоны, окончательно добивая некоторых, свалившихся бессознательными кулями на землю. Четверо все же устояло, чтобы в следующее мгновение получить от меня сокрушающие телекинетические удары. Лишь один первый новоприбывший устоял на ногах, мой телекинез просто огибал его. Он снова вскинул опущенный было винторез, пытаясь нащупать стволом невидимую глазу угрозу. Поздно. Я уже выскользнул из своего убежища, стремительно заходя ему за спину и прикладывая кулаком в затылок. Убить не убил, но сознание выбил. Сразу цепляю на него блокирующие наручники, пытаясь подхватить выпавшее из его рук оружие. Хрен-то там, мои руки свободно проходят сквозь него, словно я вижу лежащую на земле иллюзию. ХМ, та же самая хрень происходит и с грозами остальных штурмовиков. Я их только вижу, но почему-то не могу взять. А если так, сворачиваю с громким хрустом шею ближайшему ко мне бесчувственному телу. Теперь его оружие стало материальным и берется в руки. Как интересно. Похоже, я впервые столкнулся с действующим эффектом привязки особых вещей. Только после смерти их бывших владельцев я могу получить к ним доступ согласно выкупленному праву назначенной жертвы, иначе бы не получил вообще ничего. Ага, а вот рюкзаки с припасами и трофеями легко снимаются. Пока эти клановые утырки пребывают в беспамятстве, их нужно нормально зафиксировать для последующего допроса. К сожалению, блокирующие наручники у меня только одни, зато хватает крепкой веревки. Пистолеты в кобурах у них самые обычные блоки, привязки не имели и легко извлекались. Все доступное рукам отправлял сразу в инвентарь, позже разберусь. Броня тоже не снимается, до пояса с артефактами хрен доберешься. Маски, КПК, снова мои руки проходят сквозь них. Только мертвое тело удалось полностью раздеть. Немного подумав, решил прикончить всех, кроме одного потенциального языка. Возиться с ними долго, да и много ли они знают, свернул всем штурмовикам шеи, полностью раздев и оттащив тушки до ближайшей аномалии. Интересно, смогут ли они возродиться, погибнув в зоне подавления? Пока я носил тела, очухался оставшийся пленник. «Ты труп!» Сразу начал он запугивать меня, едва я приблизился к нему. «Знаешь, кто я такой? А сколько пафоса в голосе, сколько пафоса! Тебя обязательно найдут, где бы ты ни спрятался, и заставят просить о смерти, дабы прекратить страдания». Щедро посыпались из него угрозы. Я присел на корточки, крепко схватил его за подбородок, резко поворачивая к себе лицо. На нем рабочий глазастик, должен меня рассмотреть и в полной темноте. Со своего лица я дыхательную маску убрал, здесь воздух чистый. «Ваш клан на меня давно охотится, да что толку?» — напомнил ему ровным голосом. «Вы все для меня самая обычная дичь и таковой всегда останетесь». Пленник меня наконец-то узнал и крепко перепугался. «Честно ответишь на все мои вопросы и умрешь быстро, как твои подельники. Начнешь врать, познаешь боль, страдания и анальные унижения», — пытался выговаривать грозным тоном, но едва удержал рвущийся наружу смех. А парень, действительно молодой парень, глубоко проникся. Как позже оказалось, он единственный и любимый сынок лидера клана саблезубых котов, и ему здесь доступно весьма многое. Лучшие снаряжения, лучшие развлечения. Полезной для меня информации у него было много, и вдумчивый допрос затянулся до самого рассвета. Рассветные лучи поднимавшегося солнца подкрасили радиоактивные холмы нежно-розовым оттенком. Ближе к утру облачность разошлась, открывая безбрежное небо с мириадами сверкающих в вышине звезд. Хотелось бездумно смотреть в эту бесконечную даль, хоть на короткое время позабыть о земных делах и заботах. Увы, грешная жизнь требует моего самого непосредственного участия, укоризненно глядя в мою сторону широко раскрытыми глазами очередного мертвеца. Данное трупу слово я сдержал, он умер сам быстро и без мук, покаявшись во всех грехах. Поначалу, конечно, пытался юлить, получив парочку крепких вразумляющих тумаков. Парень оказался редкостной неженкой, грубое обращение быстро убедило его в пользе честности и откровенности. И эта смерть для него не конец. Да, как и все прочие игроки, умершие в области подавления игровых функций, он вскоре увидит перед собой печальное сообщение: игра окончена, и вряд ли когда вспомнит, от чего он умер и что делал перед смертью. Несколько последних часов жизни будут навсегда вычеркнуты из его памяти. Об этом он мне сам подробно рассказал. Как оказалось, у саблезубых котов имелся свой запретный подавитель, которым они периодически пользовались. Но игровая механика страхует игроков от нежелательных переживаний, которые они могут легко получить, попав перед гибелью в крайне скверную ситуацию. Пытки, интенсивные допросы и прочее в том же духе. Через 5 часов для них наступает автоматический геймовер со сбросом памяти. Клановые палачи давно определили пределы воздействия подавителя на жертву, когда она не может сопротивляться, даже покинуть игру через системный суицид. При умелом подходе времени более чем достаточно, чтобы выбить нужную информацию. Мой пленник не единожды сам подобное проделывал, наслаждаясь муками допрашиваемых жертв. Еще запретный подавитель использовался для получения игроками с ограниченным восприятием удовольствия от секса, причем, не всегда добровольного. К примеру, Вики совсем недавно сделали предложение, от которого она решительно отказалась. А так как уже стала мастером, то застать ее врасплох неожиданной активацией подавителя банально не удалось. Лишь голыми руками, все оружие оказалось надежно заперто в инвентаре, она убила 4 вооруженных огнестрелом насильников из клановой верхушки, отобрала у них подавитель, после уничтожив тайную базу котов за мертвым городом, как-то включив систему ее самоликвидации. Народу на базе было мало, но материальный ущерб оказался весьма велик, катастрофически велик, по словам пленника. Пропало хранилище редких артефактов и научные лаборатории. Именно оттуда Вика и увела ранее захваченных котами техников с янтаря. Про ее тайное убежище на свалке, где, вероятнее всего, Вика и спрятала техников, рассказал парень из бывшей легендарной команды, ныне присоединившийся к саблезубым котам, но он знал лишь его примерное местонахождение. Того парня пленник сам не видел, по косвенным признакам я догадался, что это был огненный лис, с которым у меня возник серьезный конфликт во время ходки на территорию выжигателя мозгов. Дряной человечишка с непомерными амбициями и раздутой гордыней. Опомнившиеся от потерь коты сразу же организовали на Вику загонную охоту, подбив на аналогичные действия и пару зависимых от них кланов. Думали, сумеют быстро перехватить, благо то и спрятаться-то негде, к тому же с обузой в виде 6 нонкомбатантов. Но она сумела всех перехитрить. Спрятав техников в личный схрон, использовала себя в качестве приманки, заведя несколько групп охотников в смертоносные скопления аномалий, а еще как-то натравила на них стаю снорков, да и сама крепко повоевала, используя партизанскую тактику смертоносных укусов из засад. Стреляла она метко, но силы все равно были неравными. Ее сумели обложить, отрезая все пути отступления, как они тогда думали. Вика же, во время внепланового слабого выброса просочилась между командами загонщиков, пройдя на старый кордон через темную долину, где от вспышки сильнейшего пси-излучения одномоментно полегло много бросившихся за ней игроков. В закрытую локацию котам отправить некого, потери от войны только росли, алхимия кончалась, потому было принято решение ждать, когда она сама оттуда высунется, попутно найдя и вернув обратно крайне ценных техников. И тут неожиданно в дело влезает тот, о ком уже благополучно успели позабыть. У меня возникла мысль сговориться с Викой и снова использовать ее в качестве наживки, уничтожая сунувшихся за ней группы ликвидаторов. Это будет славная охота. Только вначале стоит понять, как нанести кланам максимальный ущерб, дабы навсегда отбить у них желание устраивать подобные проблемы сильным одиночкам. Про внутреннюю кухню клана пленник знал мало. Он держался от нее в стороне, благо все нужное для игры и развлечений получал по первому требованию, и все же кое-что рассказал. Коты имели еще одну клановую базу в селе Александровка у белорусского периметра зоны. Там они вели себя исключительно достойно, помогали охранявшим периметр воякам, боролись с криминалом, в общем, поддерживали хорошую репутацию. Если туда сунуться, на меня ополчатся буквально все. По разным локациям у них хватало тайных схронов, убежищ от выбросов, а также тайников с оружием и припасами. К долгой изоляции зоны от внешнего мира они хорошо подготовились. К тому же эта изоляция была им только на руку, помогая распространять влияние на другие кланы и даже сталкерские группировки. Пленник рассказал о парочке тайных складов с припасами, куда определенно стоит позже заглянуть. Дикая территория, окрестности Янтаря. Имея точные наводки, найти будет просто. Охраны там нет, разве только многочисленные мины. Но их я тоже обязательно украду. Как только пленник умер, мне стало доступно его привязанное ранее снаряга на теле и оружие. Увы, отключить подавители и снять наручники, дабы вытряхнуть весь его инвентарь, я не рискнул. Пленник мог экстренно покинуть игру и сообщить соклановцам об инциденте на свалке. А мне еще мужиков из схрона выводить. Впрочем, и так грех жаловаться. Парень был полностью обряжен в легендарке. Бронекостюм рейд 4 внешне неотличим от распространенного рейд 3, но превосходит его буквально по всем статям, приближаясь к черной броне элитного монолитовца. Его винторез подвергся многочисленным доработкам, мог стрелять как ЗС-ками, так и СУ. У его охранника, к слову, была такая же пушка. Все это добро могло сразу привязываться, однако мое оснащение было чем-то лучше, потому система предлагала выбор. Пистолет обычный с виду 18-й Глок с функцией стрельбы очередями, но внутри полноценный электронный прицельный комплекс для стрельбы из-за укрытия. Такой же прицел и на винторезе. Картинка идет через рукоять оружия и специальные перчатки сразу в наблюдательный прибор. Ровно та же система встроена и в черную броню монолитовца, что прямо говорило о связях клана игроков с той загадочной группировкой. Для проверки совместимости переоделся в черную броню, взяв в руки трофейное оружие, и сразу же получил текст перед глазами. Сет боевой экипировки с названием «Черный покров» дополнен совместимым оружейным модулем. Осуществлена привязка модернизированного пистолета Glock 18C, привязка пистолета GSH-18 отменена. Я мысленно выругался от такого своеволия системы, но все же признал ее выбор верным. Новый пистолет использует такие же патроны, как и GSH-18, причем, в отличие от него, способен заряжаться и патронами СУ, что для меня весьма ценно. Стрельба очередями, при полной компенсации отдачи, эта функция тоже может когда-то пригодиться. К примеру, на коротке с химерой схлестнуться. Хотя в подобном случае я сразу же схвачусь за клинок, начисто позабыв о наличии пистолета. Рефлексы. Закончив проверку стреляющих железок, продолжил обыск мертвых игроков. У них нашлось множество полезных мелочей, зажигалки, фонарики, ножики, аптечки с редкой алхимией. Но самым интересным среди добычи было вот это. Получен уникальный детектор высших жизненных форм. Принцип действия неизвестен. Сделано из артефактов и аномальных материалов. Устройство для ношения на поясе. Подключается к персональной тактической системе. Дальность обнаружения жизненных форм нестабильна, но не менее 20 метров. Класс легенда зоны. Личный предмет экипировки, убираемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Выглядело устройство как обычная сигаретная пачка, из которой торчит короткий оптический кабель для подключения ее к КПК. На ладонник со снятой авторизацией и нужной коммуникационной программой у меня теперь тоже есть. Вот только на моем аппарате больше нет свободных оптических портов для подключения различных приблуд, придется заняться его доработками. При наличии синхронизации персональной тактической сети с сетью группы, информация с детектора передается и в нее, отображая разноцветными точками на карте обнаруженные объекты. Интересно будет вскрыть и покопаться в устройстве. Вдруг удастся понять принцип действия, хоть и есть в том большие сомнения. Первыми результатами ночной вылазки я остался доволен. Охота на элиту кланов весьма перспективная затея. Трофеи с них жирные падают. К сожалению, у меня официальная война только с саблезубыми котами. Какая досада. Хоть я и знал, где искать вход в схрон, прекрасно улавливая ментальные посылы сидевших под землей мужиков. Они, кстати, успели хорошенько перенервничать, но нашел заветный люк только через час внимательных поисков. Да уж, Вика изрядно постаралась или подрядила специалиста. На самой крышке, бетонной, кстати, оказалось хитро наклеен слой легонько фонящего строительного мусора вместе с почвой. Пройдешь прямо по нему и хрен чего заметишь. Второй выход спрятан еще лучше. Там защитно-маскировочный слой составлял целый метр. Открыть его снаружи весьма проблематично. Разве только взорвать. Долго бы коты тут искали, даже определив присутствие людей сканером жизненных форм. Я ведь его тоже проверил. Работает, как и обещалось, заметил шестерых предположительно людей. У него и определение цели имеется, с 26 метров, и под землей от него, оказывается, сложно укрыться, разве только уйти на большую глубину. Полезное приобретение, ментальное чутье, конечно, местами значительно лучше, однако я легко пропущу спящего или специально подавившего нервную активность опасного врага. Мы с Ларисой отрабатывали приемы ментального сокрытия, они показали вполне достаточную эффективность. А чуткий прибор запросто выручит в самый ответственный момент. Дистанция обнаружения маленькая, укрывшегося снайпера он вряд ли покажет. Тут остается надеяться лишь на чутье общей опасности. Оно со временем развивается практически у всех сталкеров, уходящих далеко в зону. Лишь обычные игроки сильно обделены. Приподняв с помощью хитрого крюка крышку входа, недоуменно уставился в мелко трясущийся ствол помпового дробовика. Мгновение, резкий рывок оружия телекинезом к себе. Внизу болевой вскрик и тяжелая крышка снова захлопнулась. Лежать, бояться, оружием напрасно не тыкать, а то грабли случайно переломаю. Громко крикнул вниз, снова приподнимая крышку. Снизу заметно потянуло большой досадой и даже обреченностью. Опять, можно перевести выплеснутые эмоции на более понятный язык. Кое-как зафиксировав тяжелую крышку, заглянул на секунду в нору с приставленной деревянной лестницей. Внизу кто-то вяло шевелился, до этого свалившись с лестницы. «Расслабьтесь, Вика меня послала за вами, но забыла передать пароль опознания, потому что забыла с вами его ранее согласовать. Торопилась, наверное. Быстро вылезайте оттуда, пока наверху тихо», а сам старался не показывать голову в открывшийся проем, мало ли оттуда кто захочет чем-то засадить. «Эй, ты там, назовись», неуверенно спросили из глубины. «Берш Электроник, слыхали о таком?» крикнул вниз. «Да неужели, сам?» Собственной персоной. Едкое ехидство снизу густо испарялось, поднимаясь с пахнущим сырой землей туманом к поверхности. Мужики мне просто не поверили или не признали. «Коли так, лезь к нам, помоги собраться». «Ага, сейчас полезу, только парочку гранат для начала скину», простецкой хитростью снизу так и тянуло. «Быстро подобрали все то, что вам нагрузила Вика, и вылезаем. Церемониться с вами мне не досуг, плюну и уйду. А кто вас найдет после меня? Думаю, вы уже догадались. Хотите на них и дальше горбаться? Предлагаешь горбатиться на тебя?» Охамевшие мужики решили поторговаться, забыв о своем нынешнем положении. «Выведу в условно безопасное место, сдам Вике ваш груз и валите хоть на все четыре стороны». Я даже рассердился, споря с этими упрямцами. «Только вынужден сразу предупредить, цена выходного билета из зоны у вояк 10 кусков зеленых налом. У вас, надеюсь, найдется, до янтаря сами дойдете, верное направление я, так и быть, бесплатно укажу пальцем». «Ага», мужики внизу заметно смутились, а после задумались. «Мы вылезаем». Все же приняли они верное решение, недолго посовещавшись. И вот я вижу перед собой шестерых грязных скверно пахнущих мужиков в изрядно потрепанной одежде. Но при этом их тела затянуты в хитрые конструкции пассивных экзоскелетов, хорошо разгружающих суставы и мышцы, позволяющие легко переносить неподъемные грузы. У всех за спинами одинаковые относительно небольшие рюкзаки, лямки совсем не оттягивают плечи. Вот только когда я смотрел на движение вылезавших из-под земли мужиков, то вспоминал себя самого с набитым до отказа инвентарем и компенсирующими вес артефактами на поясе. Все среднего возраста, от 30 с чем-то до 40 лет, заросшие и обросшие, последний раз мывшиеся как бы не год назад, удручающее зрелище. Груз весь забрали, я критически осмотрел щурившийся от яркого света народ. По полтонны с хвостиком у каждого в пространственной свертке, большего нам не утащить, высказался самый старший из всех, внимательно рассматривая меня. «Раз идти можете, тогда двинулись вперед», махнул рукой в нужную сторону, закрывая крышку входа в убежище и затирая ногой следы. «Я подчищу тут и вас догоню». Но мужики продолжали стоять на месте, испуганно глядя на меня. «Идите, идите, впереди на пару сотен метров ни одной аномалии, зверья и людей тоже нет. Пока вы сидели в подземелье, пришлось хорошенько почистить, все слова оказались бесполезными». Мужики так и стояли, глядя на мои действия, и двинулись только вслед за мной. Признаюсь, мне они нравятся все меньше и меньше, наглые и при этом безинициативные. Наверное, можно сделать скидку на долгое пребывание в плену у саблезубых котов, где их научили правильному поведению. попробуем перевоспитать. Ментальное чутье вовремя засекло скопление коллективного чувства голода немного в стороне от нашей тропы. Сближаться было опасно. Попытка запугивания голодных тварей провалилась, пришлось нам заложить большой крюк, пробираясь через скопление аномалий. Зато избежал нежелательной встречи с мутантами. Мужики прижимались ко мне, идя след в след, хорошо чувствуя близкие аномалии. Кой-то сильно хотел спросить, как я нахожу безопасную тропу, ибо я просто шел и поворачивал в нужных местах. Мне же было совсем не до разговоров. В дальней стороне неожиданно загрохотала перестрелка. Треск коротких автоматных очередей, характерное бухание дробовиков, пулемет за раз выплюнул целый короб. Кто-то сражался с напавшими мутантами и постепенно сдавал позиции. Снова меняю направление, дабы случайно не влететь в горячую свалку. Аномалий стало значительно больше, и только благодаря опыту я нахожу безопасный путь, не утыкаясь постоянно в тупики. Хотя тупиков хватало и приходилось искать альтернативные маршруты. За 5 часов с заметным трудом мы смогли пересечь свалку, выйдя через перелесок на дорогу к агропрому. Химера. Слышу сзади панический возглас. Где? Я резко повернулся, глядя на побелевшие даже под слоем грязи лица шедших следом мужиков. Вон, след совсем свежий, один куда-то тычет пальцем, медленно пятясь задом к ближайшим кустам. Отставить панику. Злобно рыкаю на него. Химера охотится ночью, а сейчас благополучно дрыхнет в логове. Мы как раз успеем проскочить, если вы не провоняете своим страхом всю округу. Народ притих, крепко поджав ягодицы и подобравшись ко мне вплотную, но продолжая источать страх, переходящий в настоящий ужас. К счастью, сытая химера не обратила внимания на суету мелкой двуногой дичи, у которой постоянно подгибались ножки и тряслись ручки. И только выведя паникующих и уже 10 раз простившихся с жизнью мужиков к деревне, я смог облегченно выдохнуть. Как же я вымотался с ними, кто бы только знал. В деревне думал скинуть прибывшие пополнения на плечи местных завсегдатаев, но они все были заняты различными делами и заботами. Часть самого активного молодняка разошлась по округе за болотом шерстить аномалии вместе с опытными наставниками, другая копошилась под землей, постепенно приводя новообретенный бункер в функциональное состояние, а кухонная команда готовила обед. Удалось оторвать от привычного безделья лишь охранника Михася, который сам быстро подошел к нам. «Ты кого сюда притащил?» – мысленно спросил он меня, источая сильное недовольство. «Неужели сам не чувствуешь, что кое-кого из этих ухарей стоит по-тихому прикопать в сторонке или незаметно утопить в болоте, пока не натворили бед? Ты так считаешь?» Я сильно изумился, попытавшись ментально прочувствовать смотрящих с недоумением в нашу сторону грязных техников. Стоило отметить, первую попытку отделить козлищ от овец я бездарно провалил. Все мужики эмоционально фанили примерно одинаково: неуверенность, опаска, легкое любопытство, робкая надежда. Именно те чувства, которые обычно возникают у оказавшихся в новом месте людей. «Я раньше о тебе гораздо лучше думал». Михась недовольно покачал головой. «Веди их во второй ангар на берегу в баню, там все натоплено к возвращению наших искателей. Пусть отмоются от грязи и заодно в шеи потравит. Еще этой гадости нам тут не хватало. После с ними разберемся», — категорично заявил он. Я далеко не сразу обратил внимание, лишь после заметил, что мужики подозрительно часто почесывались в различных местах. Тогда списал все на грязь, а тут вон оно как оказалось. «Как скажешь», — я махнул мужикам рукой, приглашая следовать за собой к дальнему ангару. Блестящую металлическую крышу недавно покрасили в светло-коричневый глиняный цвет, дополнительно раскрасив разнотонными камуфляжными пятнами. Углы и торцы ангара прикрыты маскировочными сетями, дабы размыть строгие геометрические формы строения. Вряд ли такой камуфляж сильно помешает воздушному разведчику, вот при взгляде со стороны болота запросто примешь ангар за обычный холм на берегу. Про недавно законченную общественную баню я тоже слышал, так как именно у меня выпросили столь необходимые для нагревания воздуха и воды артефакты. Внутри ангар оказался пустым на 3/4 с прицелом оборудовать здесь закрытую от непогоды рекреационную зону. Пока же дошли руки только до бани и маленькой купели с прозрачной водой, подаваемой после очистки медузами из болота. В перспективе тут и целый бассейн можно обустроить, при наличии у народа лишнего времени и большого желания. Как раз подходящее занятие, дабы зимой не скиснуть от скуки. «Скидывайте все сюда», — я показал мужикам рукой пустое место у стенки ангара. «Скидывайте все, до последней тряпки», — чуток надавил голосом, видя большие сомнения на лицах отдельных индивидов. Пока не пройдете полной санобработки, никаких дел и никаких разговоров. Ага, а потом оставите нас без вещей и всего остального. 40-летний мужик со всклокоченной шевелюрой зло посмотрел в мою сторону, не торопясь выполнять указания. Думаю, для начала стоит нам прояснить ситуацию. Также зло окинул взглядом всю замершую компанию. Раздражение во мне становилось все сильнее, еще немного и дойдет до рукоприкладства. Как я понял, вы все являетесь боевыми трофеями Вики. У вас сейчас вообще нет ничего своего. Я пока не узнавал, какие у вас были с ней договоренности. Она вскоре сюда сама подойдет, и тогда все обговорите еще раз уже при свидетелях. И если вы рассчитываете, что с вами тут кто-то будет особо церемониться, то реальность запросто порушит все ваши наивные ожидания. Здесь люди не живут, а выживают. С каждым словом мой голос все больше твердел, а выплескиваемая на мужиков злость заставляла их все ниже пригибаться. Гипотетически мы способны позитивно поучаствовать в вашей судьбе, но пока надеемся лишь на понимание. Быстро все скинули и в баню. Приказ сопровождался крайне агрессивным ментальным посылом, заставив мужиков быстрее суетиться. 10 минут и все уже сидят в жарко натопленной парилке. Взвесил на руке один из скинутых мужиками рюкзаков. Интересное дело, вроде бы вес поддается, 70 кг по ощущениям, однако инерционная масса гораздо больше. Попытка убрать в инвентарь рюкзак с содержимым провалилась. При осторожном накидывании его на свои плечи, меня придавило к земле мгновенно перераспределившимся по всему телу и заметно возросшим весом. Без разгружающего суставы и мышцы экзоскелета хрен потаскаешь. Висевшая на поясе золотая рыбка вроде бы облегчила ношу, но ее одной теперь оказалось мало до более-менее комфортной компенсации. Проверил пузыри, с помощью которых впихнул еще 2 рыбки в пояс. Вот теперь можно уверенно передвигаться, всегда помня о существенно выросшей инерции. Сняв рюкзак, решил примерить экзоскелет, заодно ментально связавшись с Ларисой и вызвав Вику через нее. С острова тайная тропа ее легко пропустит, а обратно уже только со мной. А вот Лариса ходит туда-сюда и без моего сопровождения. Пассивный экзоскелет прилично сковывал подвижность ног и торса. Шарниры работали лишь в строго заданных пределах. Вес рюкзака или тяжелого бронекостюма хитрая механика действительно принимала на себя, но бегать и прыгать с таким отягощением уже вряд ли получится. Проведение полноценных боевых действий вообще бесполезно заикаться. В общем, крайне сомнительное приспособление, сгодится лишь для переноса тяжести и погрузочных работ. Скинул с себя рюкзак и экзоскелет в общую кучу. У меня ведь и свой инвентарь трофеями забит.